Он залез даже в черную, дурно пахнущую дыру под лифтом, чтобы достать оттуда куклу-негритенка для нашей Мисси. Ее забросил туда малыш Георгий. Мисси выразила позднее желание, чтобы тот ее купал, но воспитательница не одобрила эту идею. Между тем Георгий стал маминым любимцем, и мы все это хорошо понимали. В своей белой кроличьей курточке и шапочке он выглядел неотразимо и говорил смешные вещи. Мы беспрерывно целовали и обнимали его. Он был таким мягким и аппетитным. Он не возражал и продолжал ломать наши игрушки. Но для битья он был слишком мал, и со всем приходилось мириться. После долгих поисков мама нашла, наконец, прелестный дом. Она точно описала его нам. От него открывался прекрасный вид, и он был окружен высокими деревьями. Теперь его приведут в порядок, покрасят, и тогда мы сразу же сможем в нем поселиться. Первый этаж огибал большой балкон, по перилам которого велись густые глицинии. Дом казался с усами. Наш Криппенхоф напоминал мама Крым, царские виллы Ливадии, Айтодор, сладкий запах глициний и цветущих азалий сопровождал наше детство и уже позднее всегда приносил с собой дуновение весны и радостных воспоминаний. На холме за нашим домом пышно цвели колючие розы. Они цеплялись за наши платья, когда мы рвали малину. На лужайках, мягко спускающихся к городу, росли высокие кедры и красный бук, который манил нас, как обезьян, на самые высокие ветки. Убегая однажды от Александра, я полезла на верхушку. Он за мной. Пологая ветвь, по которой я ползла, предоставила мне роскошную панораму вечернего Баден-Бадена, зажигающего свои огни. Злость Александра вдруг сменилась ужасом, когда ветвь, согнувшись под моим весом, мягко опустила меня на склон сада. Перед завтраком мы поочередно выбегали к близкому источнику за свежей холодной водой. Однажды в воскресенье вечером мы возвратились из церкви. Я, пытаясь определить по воздуху погоду, сильно ударилась головой об острый угол чугунного почтового ящика. Слишком оглушенная, чтобы плакать, я понуро брела позади других, и лишь во время завтрака мама заметила, оглядывая длинный стол с весело болтающими гостями, что я ничего не ем. «Что с тобой?» «Я ударилась головой и теперь даже не вижу тебя». Меня спешно привели в спальню мама и уложили в ее постель. Мама много часов просидела в темноте около меня, читая книгу в свете тонкого луча, проникающего через щель занавеса. Доктор приходил и уходил. Мешочки со льдом прикладывались к моей голове. Временами я дремала, и временами в полусознании замечала часы Бригет, отблескивающие золотом. Их крошечные шестеренки вращались за стеклянной дверцей. Их мягкое тиканье отсчитывало время. Многочисленные русские эмигранты после революции, как косяк перелетных птиц, слетевшиеся в Баден-Баден, внесли краски и жизнь, повседневность, которая в другое время ограничивалась несколькими парами пожилых супругов, которые попивали целебную воду и выводили гулять своих собак. Городок трепетно сохранял манившее к себе прошлое, не забывая тех далеких дней, когда князь Меншиков на лихой тройке белых лошадей проезжал вниз по аллее Лихтенталь, когда Тургенев жил напротив Бреннер-парк-отеля, а какой-то великий князь, как вспоминали старожилы, ездил постоянно со своим итальянским фонтаном, который каждый раз вновь выставлялся перед его окнами и должен был приводиться в действие. Еще удивительнее было то, что его лейб-медик возил с собой фортепиано. «Как будто бы в Германии ему не смогут предоставить инструмент», говорили жители, ехидно пораженные грандиозным расточительством. В XIX веке почти на всех немецких курортах выстроили русские церкви. Или одна из великих княжон выходила замуж за границу и получала церковь как часть приданого, или как в Баден-Бадене русские путешественники собирали необходимые денежные средства, поскольку как бы не любили они путешествовать, никогда не могли долго обойтись без собственной церкви. Когда поток беженцев переполнил Западную Европу, эти церкви становились центрами, вокруг которых все соединялись. И в Баден-Бадене жизнь скоро наладилась таким же образом. Православная церковь, окруженная маленьким садом и оградой, стояла здесь как любимая всеми игрушка. Луковичная башня, осыпанная звездами, несла золотой крест с двумя поперечными балками. Крест был укреплен тонкими цепями, словно он мог улететь. Внутри, за золотым иконостасом, глубокие голоса распевали молитвы, которые подхватывались нарастающим пением с клироса, где стоял хор. Мягкий альт «Мама» временами четко выделялся. Все члены хора были знакомы между собой. Репетиции и длинные службы давали им жизнерадостность и силу, чтобы справиться с постоянно подпитываемым и вновь исчезающим ожиданием возвращения в Россию.